Глава 7. «Давайте мысли, у кого какие есть», — сказал Комаров, давя в пепельнице одну папиросу и закуривая новую. «Добровольная выдача смягчит нашу вину», — устало заметил Северин. Мы сидели за длинным столом в Балакинском кабинете. Тут по территориальному признаку будет до самого конца помещаться штаб розыска. За решетками окон сгустилась ночь. Мы устали. День начался давным-давно, и все никак не кончается. «Значит, мысли». Северин встряхнулся, как собака, и заговорил бодрым голосом. «Мы тут с товарищами посоветовались и решили. Вряд ли тот человек, который приходил в квартиру, и убийца — одно лицо. Как мы рассуждали? Если бы Троепольская была убита каким-нибудь более грубым, так сказать, способом, ножом, кастетом, да хоть кирпичом, тогда можно было бы в это поверить. Но пистолет... Пистолет, как вы понимаете, в нашем обиходе штука крайне редкая, и у таких оборванцев, каким его описала Лангуева, обычно в карманах, слава богу, не валяются. К тому же, — подключился я, — имеется вопрос, зачем вообще Троепольская полезла в этот пустой дом? Судя по рассказам, девушка была отчаянная, но все-таки сомневаюсь, чтобы даже она пошла неизвестно куда за таким типом». «Вот», — поднял палец Комаров, — «очень верный вопрос. Зачем она туда полезла?» «Два варианта», — решительно заявил Северин. «Первый. Журналисточка за кем-то следила. Тот заметил это, протащил ее за собой в пустой дом и пристрелил». «Чем, ты говоришь, она занималась в последнее время?» — неожиданно спросил Комаров. «Судя по блокноту, букинистической торговлей и, насколько я понял, спекулянтами, которые вокруг этого дела вертятся». «Заметил, значит, слежку, протащил за собой и пристрелил», — покрутил головой Комаров. «Ну-ну, поменьше надо на кинофестиваль ходить». «Константин Петрович», — обиженно стал оправдываться Стас, — «это же вариант». «Мы ведь не знаем, может, эта сумасшедшая решила очерк из жизни американских шпионов написать». «Валяй дальше. Вариант второй. Ей назначили там свидание, а во время разговора что-то не сложилось». «Погоди», — нетерпеливо остановил его Комаров. «Меня интересует, почему свидание назначили в таком странном месте?» «Между прочим, с точки зрения убийцы оно не такое уж странное». Я бы даже сказал, отличное место. В центре города, а кругом никого. И главное, великолепный путь отступления, черный ход, который выходит на заброшенную сейчас помойку, а потом сразу людная улица. Это для тех, кто знает, разумеется. Не думали? Думали, Константин Петрович. Северин повернулся к Балакину. Митенька, изложи. «Я сегодня дал задание выяснить, кто проживал в этой квартире и в этой комнате особенно. Дом на капремонте уже года полтора и с тех пор стоит выселенный. Пока ничего особенного, люди как люди. Мои ребята завтра поедут с ними беседовать, на всякий случай. В комнате, где обнаружили труп, проживала раньше семья Попова Валерия Юрьевича. Он водитель троллейбуса, она штукатур, двое детей, 6 и 8. 2 года назад получили квартиру в Строгино. Мы их уже разыскали через троллейбусный парк. Попов 10 дней как в отпуске, уехали куда-то всей семьей. Интересная профессия, водитель троллейбуса, ни к селу, ни к городу, пробурчал себе под нос Северин. И вдруг, оживившись, спросил, а ведь он, поди, лимитчик? «Этот Попов, а?» «Наверняка», — согласился я, догадавшись, куда он клонит. «На троллейбус одни лимитчики идут. Такая интересная профессия. И, значит, жил он в этой комнате сравнительно недавно. И в других комнатах могли быть новые жильцы», — подхватил Северин. «А домишко-то древний». «Запиши», — приказал Комаров Балакину, — «собрать данные на всех жильцов, когда-либо проживавших в этом доме». «Может, хватит подъезда?» — усомнился Северин. «В доме», — жестко повторил Комаров, — «возраст, род занятий, наличие судимостей, куда потом выехали». «Это работка», — не удержавшись, покрутил я головой. «Ничего, поработаете». «И второе запиши. Определить круг лиц, которые по другим причинам также могли знать про черный ход, помойку и так далее. Жильцы соседних домов, рабочие со стройки, прораб. Ну, дальше сами подумайте. Это что касается места. А теперь насчет того типа. Если он не убийца, то кто же он? Обратите внимание на сроки. Троепольская убита между 18 и 20 часами, а, по словам соседки, он явился около 20, а? Тут снова несколько вариантов, продолжал Северин. Во-первых, его мог послать на квартиру настоящий убийца. Нашел какого-нибудь забулдыгу, дал ему ключи, объяснил, что делать. Но это, конечно, наименее вероятно. Во-вторых, этот небритый мог найти где-то сумку и, увидев там паспорт и ключи, попросту соблазнился. Зачем убийце понадобилось сначала забирать сумку, а потом ее выбрасывать, усомнился Балакин. Взял оттуда, что ему было нужно, или, наоборот, убедился, что там этого нет, ответил я. Мы с Севериным по дороге сюда проговорили все варианты, во всяком случае, так нам казалось. Потом есть еще возможность, что убийца вообще не забирал сумку, а небритый побывал в квартире и ее уволок. Вполне возможный вариант. Уж очень этот парень по внешнему виду смахивает на кого-нибудь из рабочих с этой стройки или с соседней. «Ищем», — коротко сообщил Балакин, не дожидаясь вопроса. «И в-третьих, — заключил Стас, — к Троепольской мог приходить настоящий убийца, а его внешний вид — маскарад. Мужик с усами, которого видел дед во дворе, — напомнил Балакин. Он и тогда был какой-то маскарадный. Темные очки, кепка. Выводы, — потребовал Комаров. Выводы такие, — вздохнул Стас, — что если мы найдем небритого, это может оказаться всего лишь мелкий мародеришка». «Тогда давайте, что у вас там есть по розыску убийцы?» Северин раскрыл нашу тощенькую пока папочку и стал читать. «Версия номер один. Преступление могло быть совершено лицами из числа уголовно-преступного элемента, тунеядцев, пьяниц, находящихся в Москве без определенного места жительства и рода занятий, концентрирующихся в районе обнаружения трупа. Ну, тут работа идет полным ходом. Мы дали сводку, ориентировку по Москве. Сейчас по отделениям и в медвытрезвителях проверяют всех, кто в последнее время попадал за мелкое хулиганство, за появление в нетрезвом виде и так далее. Завтра силами балакинских оперов и участковых будем отрабатывать весь район с фотороботом этого небритого». «Как, Шура, будет к завтраму фоторобот?» — спросил он меня. «Гужонкин клялся». «Ага. Значит, с фотороботом и с фотокарточкой потерпевшей ребята отработают район, места скопления людей, еще раз пройдутся по кафе, ресторанам, по магазинам. В общем, это ясно. В пределах необходимости проинструктируем всех внештатных сотрудников милиции, ДНД и КООД». «И будем ждать. Больше нам тут ничего не остается». Версия номер два. Лицами из числа связей потерпевшей в результате возникшей ссоры на почве ревности или мести. Здесь пока туго. Кроме этого Горовца никого. Будем еще разговаривать с соседями на ее предыдущих местах работы. Версия номер три. Лицами из числа связей потерпевшей или ее знакомых на почве корыстных побуждений. «Какая там могла быть корысть?» — удивился Комаров. «Она, поди, 200 рублей вместе с гонорарами не получала». «Это Невмянов настоял. Ее сослуживцы говорят, что она как-то недавно обронила фразу: «Вот, дескать, скоро я разбогатею». И что ж, это основание для отдельной версии?» «Может, она премию 30 рублей собиралась получить?» «Может быть», — ответила я коротко, «но при осмотре ее квартиры мы обнаружили тайник. Один из ящиков серванта имел двойное дно». «Двойное дно?» «Да, изнутри вбиты 4 гвоздика, а на них положена фанерка, под которой получается довольно большое пространство, и этот тайник был пуст. «Версия номер 4», — прочитал Северин. «Преступление могло быть совершено лицами из числа людей, связанных с потерпевшей по ее журналистской работе, на почве мести или с целью предотвратить возможные разоблачения. Это самое перспективное пока. Дамочка она была рисковая, все время лезла на рожон. Тут работы много, мы завтра получим в редакции все ее материалы, тогда будем думать. А пока в блокноте есть какой-то Алик по прозвищу Лошадь, Джим в скобках Сережа и некий Николай Иванович. Все. И дневник этот, про который женщины рассказывали, разумеется, не нашли». Северин махнул рукой. «На это и не надеялись. Петрова и Пырсикова утверждают, что она всегда держала его на работе в этом сейфике. Вероятно, оттуда он и пропал. Но поскольку Усатого в рваной куртке никто в редакции не встречал, а блокнот с записями лежал на видном месте, его не тронули», — вставил я. «Это работает на версию со знакомыми», — закончил Стас. Комаров притушил в пепельнице очередную папиросу и подвел итог. «Короче, кроме версий ничего, и даже среди версий главной не видно. Кстати, а почему у вас в плане никаких соображений нет по соседям? Вам же подруги ее говорили, что там какие-то склоки, или я путаю?» «Не путаете, Константин Петрович», — начал я, — «но мы думали, а я бы на вашем месте», — перебил он меня, — «хотя бы для приличия включил их в план. Почему соседка не позвонила в милицию еще раз, когда увидела, что Ольга не пришла ночевать? А потом, когда стали звонить с работы, уже ведь совершенно ясно стало, что что-то случилось. А что за сосед? Муж ее. Где он? Что он? Вы выяснили?» Мы с Севериным пристыженно переглянулись. «Я интересовался по ходу дела», — сказал я. «Лангуева объяснила, что муж уже неделю в командировке, а про себя так, кажется, работаю в торговле». «Завтра уточните», — сказал Комаров. Тут Северин буквально хлопнул себя по лбу и схватился за телефон. «Болван! Я же еще перед тем, как туда ехать, попросил участкового сделать установочку на соседей. Но там пошли такие дела, что я все на свете забыл». «Поздно уже», — попытался я его остановить. «Он сегодня дежурит», — объяснил Стас, накручивая диск. Через минуту после того, как Северин, поговорив с участковым, положил трубку, мы с ним сидели и старались смотреть куда угодно, только не на Комарова. Лангуев Степан Федорович работал инспектором охраны труда в Министерстве угольной промышленности. Лангуева Нина Ефимовна – товароведом в магазине «Букинист» «Мосбук книга торга».